Глава 50. Сокрытие. Пожалуй, он совсем не удивился, узнав, что Тесен Цвери обворовывает Зака. Во-первых, он знал, что Зак не ладит с опекуном, и время от времени без видимых причин устраивает ему взбучку в начале цикла. Во-вторых, в одном из циклов Зак сам сказал ему, что не одобряет то, как Тесен распоряжается его имуществом. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что это не просто расхождение во взглядах. Зорин рассматривал хищение как одно из возможных объяснений ситуации, но не мог представить, зачем Тесену рисковать репутацией ради смехотворных, для человека его положения, сумм. Оказалось же, что он слишком узко мыслил. Тесен не просто приворовывал из активов Новида, он откровенно нацелился на все их имущество. Невероятная дерзость. Кто же стоит за Тесеном, если он не боится столь беспардонно предавать оказанное доверие? Что могло заставить королевскую семью назначить столь негодного опекуна последнему из вернейшего дома? Словом, спрашивая Тинами о разграблении дома Новида, Зорин ожидал услышать целую историю. Длинную, запутанную и драматичную, но услышал на редкость прозаичный рассказ о простых жадности и коррупции. Назначение Тесена Цвери опекуном Зака в свое время было совершенно логичным. Он был патриархом благородного дома Цвери, давнего союзника Новида, имел неплохую репутацию. Так что когда он предложил опекать наследника Новида, никто не возражал. Влиятельный аристократ, могущественный маг и союзник дома, кто справится лучше него? Увы, его жадность оказалась куда сильнее, чем чувство долга или почтения к павшим союзникам. Стоило ему получить доступ к имуществу Новида, Тесен не терял ни минуты. В итоге большая часть их состояния была за бесценок распродана членам дома Цвери, и даже эти гроши вернулись к самому Тесену, в виде платы за опеку, что он платил себе за столь блестящую работу. «И никто не возмутился?» – не поверил Зориан. «Корону, например. Я слышал, Новида были близкими союзниками королевской семьи. Или многочисленные вассалы и союзники Новида. Должны же они были сохранить хоть какое-то влияние, и им не могло нравиться происходящее. Да черт, даже другие благородные дома. Неужто никто не пожелал заступиться за Зака?» «Дом Новида действительно был верным союзником короны», — согласилась Тинами. «Но и дом Цвери тоже. И в отличие от Новида, Цвери перенесли трудные времена без особых потерь. Корона не стала ссориться с одной из своих опор. Тогда она не могла себе это позволить». Подозреваю, они были неприятно удивлены действиями Тесена, но предпочли смотреть на это сквозь пальцы. Она замолчала и чуть нахмурилась, размышляя. К тому же я слышала, что Тесен щедро даровал короне часть реликвии сокровищницы Новида. Наконец продолжила она. Он вообще очень щедро раздавал их богатство. Полагаю, это заткнуло немало ртов. Понятно, пробормотал Зориан. Они получили свою долю и передумали протестовать. Но все же, если Тесен был так бесцеремонен, как ты говоришь, кто-то должен был вмешаться. Не всех можно купить деньгами. Такое не могло остаться без ответа. «А, ну я описала ситуацию более явно, чем было на самом деле», — пояснила Тинами. «Видишь ли, Тесен в любом случае должен был приостановить многие проекты Новида и распродать значительную часть их имущества. Проблема в том, кому он их продал и по каким ценам. Предполагалось, что он соберет из остатков благородного дома надежное отложенное ядро. Он же пустил все их состояние на обогащение собственной семьи и свою политическую карьеру, оставив Заку лишь мелочно-карманные расходы. Но все не так очевидно, чтобы доказать это, необходимо целое расследование, за время которого Тесен 100 раз успеет привлечь свои связи и разобраться с оппозицией. Что ж, если воровство Тесена не раскрыть без детального расследования, это многое объясняет. Например, почему одноклассники не в курсе неприятностей Зака. Большинство из них – отчаянные сплетники, и, зная они о проблеме, знали бы все, включая его. Хотя если Тинами с такой готовностью все ему выложила, почему она не рассказала остальным? Наверное, проще всего спросить у нее самой. «Но если бы мы говорили, скажем, в прошлом году, я ничего из этого не рассказала бы», — ответила она. «Тогда Зак был в нашем классе, и я не стала бы ничего говорить без его ведома. Но раз он бросил учебу, это уже не важно». «Ах да, поскольку Зак, как обычно, ещё со Сиори в самом начале цикла, многие полагали, что он бросил Академию. Да и его многочисленные прогулы в первые 2 года обучения делали эту версию весьма убедительной. Интересно, знал ли Зак о махинациях Тесена до временной петли? Зорян склонялся к варианту «не знал». Поведение парня в первые 2 года ничем не выдавало беспокойства о будущем или злобы на опекуна. Но он мог ошибаться. Может, Зак действительно хороший актер? «Как думаешь, что из всего этого ему известно?» – спросил он. «Не знаю», — ответила Тинами. «Я только раз пыталась его разговорить и... О, кажется, тогда я зашла слишком издалека. Он решил, что я с ним заигрываю». Зорин не удержался от смешка. «И ничего смешного?» Возмутилась она. Поговорив с ней еще несколько минут, он выяснил, что в случае с Заком Тенами ему не помощник. Она знала о ситуации в целом, но ожидаемо никаких деталей. С другой стороны, разговор натолкнул его на мысль, что если подобное случилось не только с домом Новида. «О, да, это время от времени случается», — согласилась с ним Тенами. После войн раскола и плача многие ослабевшие дома и семьи были также расчленены. Большинство стран были слишком заняты своими проблемами, чтобы сдерживать хищников, особенно если эти хищники были связаны с правящей верхушкой или влиятельной фракцией. Можно сказать, по сравнению с некоторыми наследниками былых домов, Заку еще повезло. Других обчистили до нитки и выбросили на улицы без гроша с душой. Но Новида все же благородный дом, и Тесан не может зайти так далеко. Ему все же нужно прикрытие, на случай, если посыплются обвинения, так что у Зака все еще есть его особняк и кое-какие средства, на что Тесан всегда может сослаться. Интересно. Зорин сомневался, что Зак хотел бы в отместку спалить город. Для этого он слишком хороший парень. Но вот другие, менее удачливые, озлобленные на тех, кто нажился на их беде, им будет все равно, кто еще пострадает. Может, Красный как раз из таких? Это объяснило бы его стремление уничтожить Сиорию. Впрочем, пока это всего лишь праздные мысли, все равно никак не проверить. Но вот когда он разберется с пакетом памяти Матриарха, пожалуй, стоит отыскать живущих в Сиории разорившихся наследников. Просто на всякий случай. Его разговор с Тенами вскоре завершился, у обоих были дела, да и она, кажется, что-то заподозрила из-за его интереса к этой теме. К его удивлению, она хотела встретиться еще раз. А может, удивляться и не стоило. Она намекнула, что хочет попросить об одолжении. Договорившись о следующей встрече, он попрощался с девушкой и направился домой, чтобы, придя, обнаружить там натуральное светопредставление. Оказывается, Каприва решила сегодня заглянуть к ним, принести реагенты для Каэла. Сама по себе отличная новость, но вот время для нее оказалось не совсем подходящим. Она была не единственным гостем. Пришли также и Реа с Ночкой, младшая поиграть с Кириэлли, старшая выпить и поговорить с Майей. Да еще и Тайвин зашла что-то обсудить с Каэлом. В итоге, когда Каприва принесла ингредиенты, Каэл был занят в подвале с Тайвин, а и Майя на кухне с Рей. Так что встретить гостю взялись свободные обитатели дома, Кириэлли, Кана и примкнувшая к ним Ночка. Каприва уже виделась с Кириэлли, но не с Каной. Каэл не хотел, чтобы слухи его дочери расползлись по классу и держал девочку подальше от посетителей. Но Каэла там не было, а Кириэлли совершенно не умела хранить секреты, так что когда Каприва попросила представить ее подруг, она рассказала все как есть. Тут уже включились все собравшиеся. Запаниковавший Каэл упрашивал Каприву сохранить все в секрете, Кириэлли запоздала и извинялась перед Каэлом, Каприва все это откровенно веселила, а и Майя пыталась утихомирить бедлам. Что забавно, как выяснилось, Тайвин тоже не знала, что Кана – дочь Каэла. Она, несмотря на одинаковые ярко-синие глаза отца и дочери, решила, что девочка – дочь Майи, и не стала уточнять. Увы, развернувшаяся драма так захватила всех, что никто не вспомнил про упаковку реагентов, принесённую Капривой. Никто, кроме Ночки. Ее же загадочная упаковка очень заинтересовала, и она решила познакомиться с ней поближе. И то ли Каприва завернула реагенты не слишком надежно, то ли Ночка была чересчур настойчива, но девочка умудрилась вдохнуть галлюциногенного порошка и утратила контроль над своей формой. Ее глаза приобрели вертикальный, как у кошки, зрачок, появились когти и хвост, а когда остальные бросились выяснять, что произошло, она на них зашипела. Начался второй раунд драмы. Рэя переживала, что ее дочь выдала себя, и злилась на Каприву, оставившую опасное вещество в руках детей. Каприва пыталась оправдываться, Кириэлли уверяла Рэю, что все в порядке, она и так знала, что Ночка может превращаться в котеночка. Рэя сердилась на Ночку за неосмотрительность, а бедная Майя опять пыталась всех успокоить. И как раз в этот момент домой вернулся Зориан и был поражен, узнав, что тут творилось его отсутствие. «Проклятие, меня не было всего пару часов», – пожаловался он. «Смотрю, вы не теряли времени даром». Его замечание почему-то вызвало враждебные взгляды со всех сторон. «Ладно, послушайте», — примирительно сказал он. «Мне кажется, вы делаете из мухи слона. Во-первых, я уверен, что Каприва не собирается рассказывать про Кану в Академии». Конечно, он был уверен, он же заглянул в ее мысли. «Я не думаю, что кто-то из нас станет относиться к Рэй и Ночке хуже лишь потому, что они перевёртыши». «С чего ты взял, что я тоже перевёртыш?» Скрестив руки на груди, возразила Рэя. «Ночка могла унаследовать это и от отца. Так что единственный сравнительно серьезный момент...» Проигнорировал ее Зориан. То, что Ночка надышалась порошком. «Клянусь, я надежно запечатала упаковку», — пробормотала Каприва. Вероятно, Ночка проткнула ее когтями. Со вздохом признала Рэя. Она любит срывать ими обертку. Так или иначе, реагенты оказались здесь из-за меня и Кайла, но суть не в этом. Продолжил Зориан. Я ощущаю себя в чем-то ответственным за произошедшее. Что, по-вашему, будет подходящей компенсацией? Ой, нет никакой, ну... Начала была Рэя, но дочь прервала ее. «Я хочу куклу!» Невнятно сообщила она. Эффект галлюциногенной пыли уже ослаб, но еще не прошел полностью. «Как у Кири. Она сказала, это ты ее сделал?» «Я сделал куклу для Кири?» Удивился Зориан, но через миг сообразил, о чем речь. «А, ты про косенку? Ну, технически это не кукла, ну да ладно. Если твоя мама не возражает, никаких проблем». «А эта кукла не взорвется, если ее сломать?» С подозрением спросила Рэя. Вполне закономерный вопрос. Некоторые магические предметы несли в себе мощный заряд маны и запросто могли детонировать при ненадлежащем обращении. Но не в этом случае. Он, как и Рэя, не собирался доверять маленьким девочкам взрывчатку. «Нет, просто перестанет двигаться», — ответил он. «Голем по большей части сделан из дерева и питается природной маной, так что там нечему взрываться». «Тогда я не возражаю», — пожала плечами Рэя. «Хотя это и совершенно излишне. Ночка просто пытается на тебе нажиться. Я не буду в обиде, если ты ей откажешь». «Мам!» — возмутилась Ночка. «Ты же должна быть на моей стороне!» Внезапная вспышка эмоций со стороны Кана отвлекла Зориана от этого спектакля. Малышка, сидевшая на коленях Каэла, отчаянно ёрзала, явно борясь сама с собой. Она, как всегда, молчала, но Зориан чувствовал, что все ее внимание сосредоточено на нем, что она хочет что-то сказать. «Дай угадаю», — предположил он. «Ты тоже хочешь куклу?» Кана закивала с такой силой, что стало страшно, вдруг голова оторвется. Со всех сторон грянул смех. «Ладно, ладно», — вздохнул Зориан. «Я понял. Будут вам две куклы голема. В ближайшие дни я занят, но к выходным должен успеть». Если подумать, этого следовало ожидать. Кирелли уже неделю хвасталась новыми игрушками. Конечно, ее подруги захотели такие же. Наверное, в прошлые циклы они не стали просить из вежливости или не нашли предлога. «Чёрт, теперь мне стало завидно», — пробурчала Каприва. «Почему мне никто не предлагает куклу?» «Ты слишком большая, чтобы играть в куклы», — закатил глаза Зориан. «Ты можешь играть с косянкой, когда будешь у нас», — предложила Кирелли. «Ау», — ухмыльнулась Каприва, взъерошивая ей волосы. «Ты такая прелесть. Трудно поверить, что ты и этот Бука Зориан — родственники». «Эй, на самом деле брат классный». Кирелли отпихнула руку Капривы и принялась приглаживать волосы. «Он как дикобраз. Мягкий и теплый, если пролезть под иголки». «Оу, и ведь это было только началом. После того, как он разрядил ситуацию, я обещал паре маленьких девочек дорогостоящие игрушки. Правду говорят, что ни одно доброе дело не остается безнаказанным».